потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадет сон у них, если они не доведут кого до падения. Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Книга притчей Соломоновых.